жидкость непрерывно, медленно циркулирует и всасывается венозной системой. Давление ликвора относительно постоянно и равняется 60-140 мм водяного столба при горизонтальном положении человека, при вертикальном – выше. Столь же постоянное давление крови в крупных артериях, через которые кровь поступает в мозг. Оно составляет примерно половину величины артериального давления, получаемого при обычном измерении на руке. Функция ликвора сложна и многообразна. Это не только гидравлический амортизатор мозга, смягчающий удары и сотрясения. Благодаря ликвору происходит ряд обменных процессов. Он выполняет и защитную роль, в частности при инфекционных заболеваниях, так как с ним связана и функция иммунитета. Может возникнуть вопрос, если мозг не болит, то каким образом врачи узнают о болезнях самого мозга? А таких болезней не так уж мало. Есть заболевания инфекционные, вызываемые вирусами и бактериями. Есть сосудистые, наконец, опухоли. На чем в таких случаях основывается диагностика? Мы начали наш разговор с того, что головной мозг — сложнейший орган, воспринимающий и анализирующий информацию, поступающую как из внешней среды, так и со стороны всех без исключения систем и тканей организма. На основании мгновенного анализа этих данных координируется не только функция органов и тканей, но и любая деятельность человека, включая процессы мышления и творчества. Различные, даже самые небольшие участки мозга выполняют строго определенную функцию. Руководство двигательными актами, координацию положений тела и движений, анализ зрительных и слуховых ощущений, координацию обменных процессов и так далее. Кровоснабжение этих участков мозга дифференцировано. Если в каком-либо участке мозга происходит катастрофа, то есть нарушается функция определенной группы нервных клеток, немедленно появляются признаки, строго соответствующие именно этому поражению. Например, вследствие тромбоза или кровоизлияния нарушилось кровоснабжение зоны мозга, ответственной за движение в правой руке. Следствием явится полный или частичный ее паралич. Если зона нарушения кровоснабжения несколько шире, например, страдает расположенный рядом центр, ведающий функцией речи, то одновременно нарушится и речь. Таким образом, невропатолог, обследуя больного и находя отдельные патологические изменения, может на основании анализа двигательных, чувствительных и других нарушений и их соотношения очень точно определить место поражения. Этот раздел невропатологии, как уже было упомянуто, носит название «топическая диагностика». Он является краеугольным камнем нашей науки, ее фундаментом. Но, ответив на вопрос «где?», мы должны ответить и на следующий вопрос. Что нарушило функцию? Патологии кровообращения, инфекция, опухоль? В какой-то степени ответ на первый вопрос несет в себе предпосылки к ответу на второй. Если зона нарушения функции участка мозга соответствует зоне кровоснабжения определенного сосуда, то почти наверняка можно говорить о сосудистом характере процесса. Если же обнаружен очаг, не соответствующий зоне кровоснабжения строго определенной сосудистой системы, то речь может идти, например, об абсцессе.